«Пока не разрешил», — возразил я, придерживая поводья. «Это еще впереди. Хотя, признаюсь, я думал, первое время буду разбирать споры между помещиками. Но чтобы территориальный конфликт между двумя лешими». Я покачал головой, чуть усмехнувшись. «Зато сразу попробовали настоящую работу, которой мало какой великий князь может похвастаться», — отозвался воевода. «И, главное, показали себя как мудрый правитель. Выслушали обе стороны, вникли в суть и ни у кого не пошли на поводу. Где-то в кронах деревьев щебетали птицы, а копыта лошадей мерно ступали по мягкой земле. И мне казалось, что я все еще ощущаю запах дыма из трубки Митрича. Словно леший наложил на себя личину невидимости и теперь идет рядом с нами, вслушиваясь в нашу беседу». Я молча кивнул. Слова в тот момент были лишними. Все действительно только начиналось. Но в этом было и что-то правильное. И судя по тому, как Иволгин покинул домик, он остался не шибко доволен, произнес я, глядя на извилистую тропу перед собой. Морозов нахмурился. Он какое-то время молчал, словно обдумывая, и только спустя несколько мгновений произнес. «Иволгин пришел не ради справедливости», — твердо, но без злобы ответил воевода. «Вы верно поняли, княже, что мертвяки, которые накануне явились к хозяйскому дому, его рук дело». Он не повышал голоса, но в этих словах было достаточно, чтобы по коже прошел холодок. Я чуть задержал дыхание, и внутри будто что-то сжалось. «Считаете, он нарочно все подстроил?» — спросил я, стараясь говорить спокойно, но голос чуть охрип. Воспоминания о той ночи, о бледных обескровленных лицах и сладковатом запахе мертвых тел вернулись резко, будто я только что уронил топор. Морозов не сразу ответил, посмотрел в глубину леса, будто проверяя, не подслушивает ли кто. «Думаю, да», — ответил он наконец. «Может быть, не сам, но все делалось с его ведома. Я обратил внимание, на ночных гостях были следы серой глины. Такая в округе встречается только в одном месте, возле родника, что выходит из-под земли в паре километров от особняка. Мертвяки должны были уйти в сторону поселения, по следам живых. Но клятва, которую вы принимали, создала сильный всплеск силы. Это изменило их путь». Он немного помолчал, а затем продолжил. «Вот почему они свернули, сделали крюк и пришли к нам». Я на секунду замолчал, мысленно возвращаясь к событиям той ночи, а затем глухо ответил. «Повезло, вы сделали все верно. Иволгин злился не на ваше решение, а потому что вы не испугались и дали понять, что будете править по закону, не по прихоти, а таких, как он. Это пугает больше всего». Я кивнул. Где-то внутри было все еще тревожно, но это чувство постепенно угасало. «Хотя мне все же думается», — произнес я, поджав губы, — «что он рассчитывал подставить Митрича. Сделать так, чтобы мы поверили. Это старик натравил на мирную деревню Тустаю, спровоцировал беду, а потом тихо отступил в тень». Морозов чуть кивнул, будто эта мысль была у него самой первой, но вслух он ничего не сказал, только взгляд у него стал более сосредоточенным. «Мне тоже так подумалось», — спокойно произнес воевода, чуть повернув голову в мою сторону. «Он молодой, в отличие от Митрича, но характер у него не сахар, да и не бывает у нечисти иначе. Чем сильнее представитель этой братьи, тем он опаснее, тем тяжелее у него нрав». Я кивнул. В голове еще звучали слова Иволгина. «Митрич мне показался куда спокойнее», — осторожно отозвался я, не с уверенностью, а как бы проверяя, не обманулся ли в первом впечатлении. «Спокойнее», — согласился воевода, — «но не слабее. Он старый, как сама земля, таких мало осталось, и потому может себе позволить тишину вместо гнева». Он замолчал на пару шагов, словно давая словам осесть. «А вот Иволгин силу еще доказывает, себе, другим вам, поэтому и дергается. Опасен он не от злобы, а от желания доказать, что может держать территорию, а такие часто лезут в лоб, не думая о последствиях». Я задумался. Лес вокруг был все тем же, пахнущим хвоей и влажной корой, но внутри стало немного тише, как будто что-то встало на место. «Митрич уже свое отвоевал», — спокойно продолжил Морозов, глядя вперед, где тропа терялась в легкой дымке между стволами сосен. «Он прошел длинный путь, от ярости и борьбы с человеками до понимания, что с нами лучше договориться, чем воевать. Не потому, что стал слабым, просто спустя столетия понял, мир дает больше, чем злоба». Я молча слушал. «Он знает цену времени», — продолжал воевода. «Понимает, что век у них не такой, как у людей, а куда длиннее. Но беда в другом. Нечисть, она хоть и живет долго, но рождается крайне редко. Чтобы на свет появился новый леший, кто-то из братьев должен уйти, а то и не один. Иногда целый род истончается, чтобы дать дорогу новому. Он помолчал, лошадь под ним тихо фыркнула, стряхивая с гривы насекомое. Воздух вокруг наполнился запахом нагретой хвои и влажной земли. Мы можем терять людей, наши ряды быстро восстанавливаются. Мальчишки взрослеют, становятся бойцами, женщины рожают. А вот лишак, погибший или ушедший, это дыра, не только в их ряду, но и в природе. Если хранитель леса уходит и наследника не оставляет, лес словно бы сиротеет. Туда сразу лезет всякая дрянь. Я кивнул, жадно вбирая в себя важные слова про новый чудной мир. И вдруг мысль, которая давно вертелась в голове, будто оформилась сама собой. Вот оно как, пробормотал я и посмотрел на Морозова. Значит, Иволгин пришел оттуда, где места ему не было. Верно мыслите, князь? Не скрывая одобрения, кивнул Морозов. Иволгин бежал из мест, где ему не было житья, где его или гнали, или не принимали, а здесь приняли, выделили владения, слово дали, место у костра указали, и Иволгин пустил корни, стал обрастать помощниками из тех, кому по душе его взгляды. Я вел лошадь по тропе и молча слушал, все в голове потихоньку выстраивалось в более цельную картину. «Он не любит людей», — произнес я, — «больше для себя, чем в ожидании ответа». Морозов посмотрел на меня и чуть кивнул. Он не знает, на что мы способны. Слишком молод и горяч. Чтобы быть добрым соседом, надо уметь сдерживаться. А он пока способен только идти напролом. Старого князя старался не задевать, потому что знал, тот и слова не скажет, просто встанет. И тогда ноги Иволгина станут короче. А вот с вами решил попробовать. Парень, который только прибыл из столицы, совсем еще зеленый, может, поддастся и уступит. Вот и Норов полез. Я заметил, сухо согласился я. В этом лесу у каждого свое место, но князь здесь один. Как оказалось, у вас с дядюшкой больше общего, чем кажется на первый взгляд, заметил Морозов. Тот тоже умел, не повышая голос, поставить на место взорвавшегося молодца, ни кулаком, ни криком, а тоном, взглядом, словом, которое резало, точнее любого ножа, хотя мог, конечно, и в ухо двинуть, если совсем борзели, но редко до того доходило. Морозов усмехнулся чуть заметно, словно вспомнил что-то личное, из тех случаев, что не рассказывают. «Мало кто решался с князем тягаться», — продолжил он, «потому что за ним стояла не только дружина и поданные Северска, но и Покон. Сила договора, заключенного в этих землях, это не просто традиция, некрасивая легенда, это настоящая, ощутимая сила». Он сделал короткую паузу, давая словам осесть. «Ее нельзя измерить, но каждый нечистый нутром чувствует, особенно если молчит. Это у нас, людей, век короткий. Мы забываем, нарушаем, думаем, что пронесет, надеемся на авось, а у них память долгая. Они каждую рану могут столетиями помнить, как свежую». Я слушал, не перебивая. В этих словах не было назидания, только правда, ровная, как дорога, по которой мы ехали. Путь ради мира, за который дядюшка когда-то держался, и который теперь держать придется мне. Мне показалось, что Иволгин разозлился, пробормотал я, как бы это ни аукнулось людям из окрестных деревень. Он молод, вздохнул Морозов, и самонадеян, думает, раз пустили, значит, леший стал здесь своим, и позволили вести себя, как хочешь, а это ошибка. Надеюсь, он привыкнет к текущему положению дел, поймет, где проходит граница дозволенного. Воевода замолчал, а потом добавил, чуть тише, почти без интонаций. А если не привыкнет, придется отправить его туда, откуда пришел. Слишком хрупкий у нас покой, чтобы его разбалтывать из-за одного упрямого лешего. Слова прозвучали просто, но в них было все, и опыт, и тревога, и готовность, если что, действовать. Как это всегда делается, когда речь идет уже не о политике, а о людях. Считайте, он не станет идти против Митрича? Спросил я, стараясь держать голос ровным. Морозов не сразу ответил. Некоторое время он ехал молча, будто прикидывал в уме не только слова, но и последствия. «Не решится», — наконец произнес он. «Пусть Иволгин и силен, но не глуп, и понимает. Митрич не показывает и десятой доли своей мощи. Старик держит на себе больше, чем кажется, и расправлять плечи ему незачем. Пока. Хорошо, если так», — хмыкнул я. «Так что, думаю, территориальный спор скоро решится», — добавил воевода. «Без лишнего шума. Иволгин вспылит, может, еще попытается качнуть вес, но пойдет на попятную, либо его заставит отступить лес». Я не стал отвечать, Просто кивнул, решив поверить воеводе на слово. Заерзал в седле, стараясь устроиться поудобнее, потому что ноги затекли, спина ныла, а седло будто специально было сделано для кого-то более привычного к подобным поездкам. Вздохнул, провел ладонью по бедру, чтобы немного размять мышцы. «А почему нам нельзя было сразу приехать к этому дому на машине?» — уточнил я, чтобы отвлечься и сменить тему. Морозов скосил на меня взгляд, и губы его чуть тронула полуулыбка. «Потому что местные обитатели этого не любят», — спокойно пояснил он. «Машины шумят, гремят, воздух портит, а для них это как в храм с грязными сапогами. Так представители от княжеской семьи сюда не каждый день с визитом приезжают», — возразил я. «Ради такого случая могли бы и сделать исключение». Морозов хмыкнул и заговорил. «Понимаете, князь исключения они не терпит. Один проехал, потом второй, а дальше техника, люди, столбы, провода». Я чуть выпрямился в седле, чувствуя, как-то непривычно от этих простых фраз. «Можно, конечно, приехать на машине», — протянул Морозов, будто соглашаясь, и тут же добавил. «Но потом может оказаться, что у машины, ну, скажем, пропали колеса, или весь двигатель куда-то делся. Бывает и такое происходит. Лешие и его лесовики, народ не злобный, но терпеть не могут лишнего шума, особенно когда кто-то по их тропам на железном звере катится». Он посмотрел на меня сбоку, и в голосе уже звучала явная ирония. «И тогда нам пришлось бы возвращаться до деревни пешком. Радуйтесь уж, что комары не кусают». Я приоткрыл рот, уже почти собираясь что-то сказать, и только теперь понял, что Морозов прав. Вокруг не было ни одного комара, не слышно даже назойливого звона. И это в начале лета, когда обычно лезут в глаза, уши и за воротник. Странно, даже немного тревожно. Морозов заметил мое удивление и улыбнулся. Спокойно, как человек, которому уже не впервой видеть, как лес сам выбирает, кого тронуть, а кого оставить в покое. «Как съездили?» — с любопытством спросил хозяин дома, когда мы въехали во двор. Он стоял у ворот, подбоченившись, и выглядел так, будто уже все знал, но все равно хотел услышать от нас. Морозов, не спеша, соскочил с лошади, передал поводья подбежавшему мальчишке и спокойно ответил. «Все хорошо. Правда, вышло некое недопонимание». Хозяин нахмурился, не испугался, а сразу перешел в расчетливый режим. Быстро, деловито уточнил. «Последствий этих недопониманий ждать?» Морозов покачал головой, поправляя ворот куртки. «Наверное, нет, но лучше пока быть настороже, и в западный лес не соваться, особенно без нужды, там сейчас может быть неспокойно». Мужчина кивнул с понимающей серьезностью, лицо у него было все тем же спокойным, но взгляд стал чуть внимательнее. «В западный не соваться», — повторил он. «Спасибо, мастер, так своим и передам, пусть лучше сено в поле косит, чем по лесам шастают». Мы передали лошадей в заботливые руки местной ребятни, отказавшись от настойчивого, по-доброму теплого приглашения на обед. Супруга, как в воду глядела, с легкой досадой сказал хозяин подворья, провожая нас к воротам. «Вы бы ее проверили, мастер Морозов, может, и впрямь ведьма, тогда бы я уже точно перестал с ней спорить. А с чего ты это взял?» Глядя из-под лобья, поинтересовался Морозов. Мужчина развел руками, будто оправдывался перед самим собой. «Да она мне после вашего отъезда и сказала, мол, не станут князь с воеводой у нас обедать, не потому, что побрезгуют. У них, говорит, времени не будет, уедут, как только с лошадей слезут». «Прямо так и сказала», — хитро прищурился Морозов. «Таких, друг мой, прозорливыми кличут, а не ведьмами». Хозяин почесал затылок, но тут же, чуть смутившись, добавил. «Она вам еще пирожков с собой собрала». Он махнул рукой сыну, и тот, едва услышав, уже мчался с крыльца, держа в руках аккуратную плетеную корзину. За ним по пятам крался мелкий дворовый пес, не сводя глаз с угощения и делая вид, будто просто так рядом оказался. «Вы уж отведайте», — с ноткой смущенной гордости сказал мужчина, от всей души. «Благодарю», — кивнул я, принимая корзину, тепло от которой приятно жгло ладони, пахло свежей выпечкой и чем-то душевным, домашним. «Мы и впрямь проголодались, но остаться никак не можем, дела сами себя не разберут. Вы, князь», — с пониманием кивнул он, — «у вас завсегда дел полно, будьте здравы, и пусть дорога гладкой будет». «И вам мира», — ответил я, коротко, но от сердца. Мы попрощались, шагнули за ворота и сели в машину. Время уже близилось к обеду, А дел у нас и правда было еще предостаточно. И часто появляются такие споры, спросил я, когда Морозов завел двигатель. Машина тихо загудела, плавно тронулась с места, и я устроился поудобнее на пассажирском сиденье. Ну как с этими лешими? Редко, негромко ответил воевода. Лешие это древний, гордый народ. Они в свои дела людей пускать не любят. Все стараются решать по-своему, по-тихому. До князя доходит только если уже совсем зацепились бородами. Или когда поняли, что лучше прибегнуть к разрешению спора со стороны. В городе хватает других, рангом помельче. Они в синоде должны на учет вставать, да только таких немного. А вот при блудной нечисти целый котел. Кто в бегах, кто просто с местом не определился, кто решил, что в людской суете можно затаиться. Я чуть усмехнулся, глядя, как за окном мелькают деревья, и все как на подбор, с непростой судьбой, гордым нравом и стремлением устраивать самосуд, еще бы, отозвался он с кривой ухмылкой, те, что в синоде регистрируются еще более-менее предсказуемые, а вот те, что без бумажек, без договоров и без совести, вот с ними хлопот хватает. Он чуть нахмурился, как человек, который к этому уже привык и просто берет во внимание, кто в бегах, кто после конфликта свой дом покинул, кто ищет, где потише. И у всех характер, старые обиды и привычки, которым сотни лет, и каждый из них считает, что его беда особая, так что скучать точно не придется, князь. Прямо как люди, заметил я, вот-вот, подтвердил Морозов, я уже заметил, кивнул я, поняв, что унаследованное хозяйство оказалось не просто большим, а живым и очень капризным. А откуда эта самая нечисть берется? Спросил я как бы между делом. Морозов пожал плечами, как человек, который тысячу раз слышал этот вопрос, но до сих пор не нашел универсального ответа. По-разному. Кто-то, как домовые, полевые, он махнул рукой, получают второй шанс. Пожили свое, да и в посмертии остались сильно связаны с домом, с землей, вот и остаются помогать семье, иногда ворчат, но по сути, добрые, ага, хмыкнул я, такие себе пенсионеры с полезными привычками, вроде того, усмехнулся воевода, а кто-то наоборот, не захотел уходить по-человечески, или ушел не туда, после смерти такие перерождаются в упырей и прочих, кто человека за добычу считает, он чуть помедлил, а потом добавил, а еще многие просто приходят, из леса. Я повернулся в его сторону и удивленно уточнил, в смысле, из леса, Морозов нахмурился, а затем глухо произнес, с той стороны, получается такая пришлая нечисть людям вредит, Морозов бросил на меня короткий взгляд, не вся, спокойно ответил он, есть четкая процедура, если нечисть хочет жить среди людей, то обязательно должна встать на учет, получить регистрацию в синоде, но, он пожал плечами и продолжил, они не могут выявить все случаи появления, иногда нечисть сама до конца не понимает, что с ней происходит, или скрывается, и тогда все зависит от того, насколько она разумна и чего хочет. Я задумчиво провел ладонью по подбородку, чувствуя, как внутренне начинает складываться совсем другая картина, менее сказочная, более живая, а затем пробормотал, интересно, выходит, здесь полно нелегалов, а синод может даже не знать, выходит, так, спокойно согласился Морозов, представителей синода здесь немного, а край большой, все не проконтролируешь, вот оно что, протянул я, потом, не поворачиваясь, спросил, а сейчас в княжестве есть лесозаготовительные мануфактуры, конечно, кивнул Морозов, понимая, к чему я веду, небольшие, местные, работают строго так, как им говорят лесничие, лесовики, которые с лешими в той избушке были, только те это малая часть от клана, люди здесь суеверные, да, большинство лешего не видели, но верит, что он существует, я слегка кивнул, а если придет крупная мануфактура, которая будет жить ну, в балансе, воевода покачал головой, такая обязательно попытается схитрить, зайти чуть глубже, срубить побольше, а за такое в этих землях не штрафуют, здесь сначала сгорает техника, затем исчезают люди, а потом приказчик приходит к вам требовать ответа, потому что договор был, а их никто не предупреждал, если вообще приходит, а может стать так, что его найдут повешенным за ноги на высоком дереве, хорошо, если целого, лешие ведь не для того созданы, чтобы лес раздавать, они его хранят, суть у них такая от природы, ни один из них не позволит превратить лес в делянки, пусть даже в самых лучших намерениях, хоть договора подпиши, хоть бумаги заверь, у них договор с самой землей, а она не торгуется, Я снова кивнул. «Этот мир не против людей», — продолжил воевода. «Он живет по своим законам, нарушать которые все равно, что ломать корни дерева, надеясь, что оно вырастет быстрее. А другие предприятия», — уточнил я, — «с агропромышленным комплексом будет то же самое», — спокойно ответил воевода. «Земля здесь хоть и плодородная, но у каждого участка свои старые порядки. Большие хозяйства начнут гнать технику, менять русло рек, заливать поля химией, и все пойдет наперекосяк. То корова сдохнет, то трактора в грязи увязнут так, что не вытащишь. Или начнет людям всякое мерещиться, а потом и не только мерещиться». Он вздохнул как человек, который уже не раз видел, как заканчиваются попытки распахать мир по-новому. «А строителям?» — уточнил я. «Северский мне интересен», — пожал плечами Морозов. «Люди не торопятся сюда переезжать. Новые дома пустовать будут, а строить ради красивой картинки никто не станет». Я кивнул, не сразу отвечая. В голове уже начали складываться планы. Неполные, зыбкие, но все же, шаги. «Все равно», — сказал я спустя паузу, — «по приезде посмотрю, какие еще предложения от промышленников лежат на столе. Вдруг есть что-то разумное, не ломающее покон. Может, получится договориться с местной нечистью». Морозов посмотрел на меня краем глаза и чуть усмехнулся. «Ну что же, князь, если кому это и удастся, то, может, и вам. Главное, помните, договариваться здесь можно, но только если вы сами не забываете, с кем говорите и зачем». Я ничего не ответил, но про себя решил, что говорить я буду, но слушать придется вдвое больше. Глава 17. Домовой. В поместье мы прибыли, когда солнце уже стало клониться к закату. Мягкий свет ложился косыми тенями на лужайке, по оконным рамам ползли отсветы, а воздух наполнился вечерней прохладой и чем-то терпким, хвойным. Машина остановилась у крыльца. Я неторопливо выбрался наружу, расправил плечи и довольно потянулся. Позвоночник отозвался тихим щелчком. Откуда-то издали доносился ленивый хор лягушачьих голосов. В лесу, с той стороны, где тень уже сгущалась, кукушка мерно отсчитывала чьи-то годы. В этом ритме было что-то странное, затягивающее. Настолько, что в какой-то момент я поймал себя на мысли, а сколько бы она насчитала мне, и почти машинально захотелось спросить. Я даже открыл было рот, но вовремя остановился. Мало ли как здесь это работает, не хватало еще по собственной глупости заключить какой-нибудь дурацкий договор с какой-то птицей, а потом выяснить, что отдал ей лет 10 жизни или полцарства. Будто подтверждая мои мысли, кукушка внезапно умолкла, и в этом коротком молчании вечер стал ощутимей, как будто сам дом, лес и воздух прислушались. Не сказал ли я чего лишнего? Я тихо выдохнул, покачал головой, медленно направился к крыльцу. Двор был пуст, дружинников не было видно, но из-за дома доносились голоса, негромкий смех, будто кто-то рассказывал байку, да вполголоса комментировал. Я поднялся по каменным ступеням, потянул на себя скрипнувшую тяжелую дверь и вошел в особняк. В гостиной было тихо, уютно и как-то по-домашнему спокойно. Только в камине потрескивали поленья, отбрасывая на стены и потолок дрожащие золотые отсветы. Я уловил слабый запах чабреца и чего-то пряного. На столике у камина уже стоял тяжелый фарфоровый купол, тот самый, что обычно накрывает заварник. Судя по форме, внутри прятался чайник. Рядом расположилась аккуратная вазочка с печеньем. Все выглядело так, будто меня здесь ждали, или просто готовились к моему появлению. Я медленно пересек комнату, тяжело опустился в кресло, которое мягко пружинило подо мной, будто подстраивалось. Руки легли на подлокотники, взгляд сам собой остановился на огне. Пламя было неярким, оно не столько грело, сколько успокаивало, будто за день ты сделал все, что мог, и теперь можно просто сидеть, не думая ни о чем. «Здравы будьте, мастер!» Незнакомый тихий голос прозвучал в тишине комнаты, как удар колокола. От неожиданности я вздрогнул. Сердце ухнуло в пятки, и только собственная гордость не позволила вскочить с кресла, как мальчишке, застигнутому врасплох. Обернулся. В нескольких шагах от меня стоял седоволосый мужчина. Он усмехался чуть насмешливо, но без злобы. На нем была просторная рубаха, подпоясанная веревкой, и такие же широкие штаны. Простая одежда, будто с крестьянского праздника. Длинные волосы стянуты над лбом лентой. Лицо обыкновенное, даже добродушное, если не смотреть слишком пристально. Он, заметив, что я, наконец, обратил на него внимание, склонился в вежливом, чуть наигранном поклоне. «Меня зовут Никифор. Я, как это говорится...» Он замялся, подбирая слова, будто язык человеческий ему был не родной. Хотя я уже понял, с кем имею дело. Через привычно сшитую людскую личину проступал подлинный облик собеседника. Невысокий, босой старик с растрепанными седыми волосами. Все в нем было будто бы обычным. Простые черты лица, сутулость, мягкость походки. Но все же ногти слишком длинные. Пальцы, будто тоньше, чем должны быть. И глаза. Вот глаза выдавали его настоящую суть. Зрачки не просто отражали свет. Они слегка тлели, как угольки в золе. Этот образ был точь-в-точь, как на старом рисунке в дневнике прежнего князя. Даже мелкие детали сошлись. И ленточка, и босые ступни. Не чужой, но точно не человеческий взгляд. Передо мной стоял домовой. И пришел он явно не ради приветствия. Мастер-распорядитель дома, с достоинством произнес Никифор, слегка выпрямив спину и все еще сохраняя ту самую, чуть лукавую улыбку. То есть домовой, прищурившись, уточнил я. Он тут же развел руки в стороны, словно соглашаясь с очевидным, и чуть кивнул. «Истинно так, домовой, как вы изволили выразиться». Помолчал на мгновение, оценивающе глядя на меня, потом добавил с легким наклоном головы. «Молодой князь может видеть истинные личины, сильный дар». Последние слова он произнес с особой интонацией, сдержанно, почти уважительно, но сквозь зубы. Не то раздражение, не то досада, не то просто факт, проглоченный без удовольствия. Я нахмурился. Слова в дневнике дяди всплыли в памяти сами собой. Домовой, существо старое, бывает привередлив, любит порядок, но не терпит перемен, особенно если не он в доме главный. Я посмотрел прямо на Никифора. Его облик был все тем же, чуть сутулый, с аккуратной добродушной маской, но в глазах оставался тот же угольный отсвет. Домовой молчал, не торопясь, ожидая продолжения беседы. Я решил не юлить, говорить прямо, порой лучший способ прояснить обстановку. «Скажи-ка, Никифор, я тебе не нравлюсь?» — спросил я ровно, без нажима, но и без наивности. Домовой чуть приподнял бровь, будто не ожидал такого лобового хода, а потом медленно выдохнул, точно оценивая, насколько откровенным стоит быть с тем, кто только вступил в права, но уже видит больше, чем нужно. «А должен?» — внезапно оживился старик, и в голосе его прозвучала почти веселая дерзость. Он скрестил руки на груди, качнулся с пятки на носок, будто примиряясь к новой роли в спектакле. «Вы ж не красна девица, чтобы нравиться, и не Мурзик, к слову, тот хоть и вертлявый хвост, а все ж полезный, мышей гоняет, мух в дом не пускает, мех у него на ощупь точно шелк, не иначе, и, заметьте, не линяет». Я кивнул с преувеличенной серьезностью. «Сложно с таким конкурировать, уступаю по всем параметрам». Домовой нахмурился, взгляд стал чуть подозрительным, и он резко сменил тон. «А чего вы с ним делать надумали?» — спросил уже настороженно, глядя, как будто прямо в душу. «Мурзика обижать не надо». Он погрозил мне пальцем, неторопливо, но очень осознанно, словно этим жестом ставил границу. «Это вы у нас человек новый, хоть и наследник прежнего хозяина, а белка здесь давно. Он для меня не просто зверушка на подоконнике, это член семьи. Пусть пьющий, но с этой хворобой борется. Я Мурзика в обиду не дам». Я чуть откинулся в кресле и поднял ладони, давая понять, что не замышляю ничего против его пушистого любимца. «Мир», — сказал я с легкой усмешкой, — «ни одно ухо в доме не пострадает, даже если оно беличье». Никифор еще пару секунд подозрительно на меня смотрел, а потом кивнул, вроде как принял извинение, которого не было. А в записях дядюшки, начал я ровно, слегка прищурившись, упомянуто, что домовые служат дому. Он писал, что с хозяином вы всегда были в добрых отношениях. Никифор тут же нахмурился, словно я ненароком задел за что-то личное. Поджал губы и буркнул, уже не таким веселым тоном. «Я служу, но не прислуживаю», — отчеканил домовой, — «и уж тем более не в рабстве. Между прочим, у меня есть характер». Собеседник говорил с нажимом, но скорее с обидой, чем с гневом. Хотя что-то в облике домового чуть изменилось. И эти самые, он замолчал, нахмурился еще больше и потер лоб, как будто пытался вытащить нужное слово из недр памяти. «Чувства», — осторожно подсказал я, — «и они тоже». Вскинулся он неожиданно резко, будто моя догадка только подлила масла в огонь. На секунду в его глазах вспыхнули те самые тлеющие угольки, только теперь, с явным жаром. Фигура Никифора как будто на миг вытянулась, стала выше, шире, тень от него легла плотнее, и дом заметно замер. «Или вы считаете», — громко произнес он, — «что у меня характера не должно быть». Я невольно выпрямился в кресле, чувствуя, как между нами повисла та самая тонкая грань, что отделяет духохранителя от духа обидчика. Слова звучали не как угроза, скорее, как требование признания, доказательство того, что за этой личиной есть не просто сущность, вполне живая личность, пусть и не совсем человеческая. Наоборот, ответил я спокойно, я как раз уважаю тех, у кого есть характер, у меня он тоже имеется, чего мне батюшка простить не смог и сюда сослал. Уголок рта у Никифора дернулся, и гнев начал спадать, как внезапно налетевший, но недолго державшийся ветер. «Это что у нас здесь за бунт?» — раздался от входа знакомый голос Морозова. Я обернулся, а Никифор, услышав воеводу, сразу как-то поубавился в размерах. Угли в глазах потухли, спина чуть сутулилась, и взгляд стал скорее обиженно-укоризненным, чем гневным. Насупился, будто его застали за чем-то не вполне приличным. «Никакого бунта», — буркнул он. «Просто регент задает вопросы, и Мурзику грозит конкурированием». Никифор бросил в мою сторону взгляд, в котором явно читалось: «Мы все записали, вы уж ему поясните», — продолжал он, обращаясь к Морозову, — «что такие вещи у нас не пройдут, я не позволю, у меня тоже есть характер эти самые». Он помолчал, расправил плечи, чувства, вот. «Ну ты чего, Никифор?» — добродушно усмехнулся Владимир, проходя вглубь комнаты. «Неужто Епифан опять на крыльцо ссоры намел? Я ему передам, чтобы был аккуратнее». Домовой фыркнул, но уже без настоящего раздражения, а скорее ради порядка. Он хотел еще что-то добавить, но передумал, махнул рукой и исчез, не буквально, а просто вышел, как будто растворившись в доме. Я усмехнулся и посмотрел на Морозова. «Знаете, с таким распорядителем я даже за котел в подвале спокоен. Если и там кто живет, Никифор точно его под каблуком держит, не сомневайтесь», — кивнул воевода. «Здесь, если кто и настоящий хозяин, так это домовой, а вам еще придется заслужить право в этом доме слова вставлять. В дневнике старого князя было сказано, что домовому нужно оставлять дары», — произнес я, глядя в сторону, где недавно растворился в воздухе наш местный хранитель. «Но я не думаю, что Никифору нужно ставить в углу блюдце с молоком, это как-то не в его стиле, не котенок ведь». Морозов тут же обернулся ко мне, и видом, будто я предложил поджечь храм, лицо у воеводы вытянулось с выражением почти священного ужаса. «Не вздумайте даже в шутку такого сделать», — сказал он, понизив голос, как будто стены могли донести мои слова до кого не надо. «Мало того, что Мурзик все вылакает, так потом еще начнет животом маяться, стонать будет на всю гостиную. Он и лактозу не переносит», — сдержанно уточнил я, все же не удержавшись от легкой усмешки. Морозов замер, как будто услышал заклинание, потом чуть склонил голову и терпеливо пояснил, с тем самым видом, каким обычно разговаривают с особенно недалекими больными: «Молоко он плохо усваивает, пузо раздувает, и до лотка может не долететь. А вы потом объясняете Никифору, что это был ритуал, а не издевательство. Вас за такое точно не похвалит». Я кивнул с самым серьезным видом, хотя губы слегка дернулись. Записал: молоко не оставлять, белку не обижать, домовому выражать уважение, но без кисломолочных продуктов. В общем, жить можно. А уж если Никифор догадается, что вы для него поставили еду как для домашнего питомца, — протянул Морозов, понижая голос до почти заговорщического, — то вовсе. Разозлиться, предположил я, приподняв бровь. «Нет», — вздохнул воевода, — «куда хуже, он обидится. А вот обиженный домовой — это уже не гостеприимный хранитель, а злопамятный сосед со скверным характером. Он не злобный, но память у него такая, что вам и не снилось. Будет эту миску с молоком вспоминать до конца ваших дней, и обязательно найдет способ напомнить. Типа чтобы сахар в чае с одной стороны таял, а с другой — нет», — уточнил я, уже слегка улыбаясь. «Или чтобы часы отставали только тогда, когда вы опаздываете. Или чтобы свет моргал, когда о чем-то важном думаете. Никифор не навредит, не в его это правилах. Но мелочь за мелочью будет изводить, как капля, которая в подвале по железу стучит годами». Я уселся удобнее, задумался. «Значит, дядюшка ошибся?» — удивился я. «Он прописал этот ритуал в тетради?» «Нет», — протянул воевода, задумчиво глядя в сторону, — «старый князь как раз и не ошибся, просто он прописал ритуал приручения юного и дикого домового, того, кто только появился, еще не осознает ни своей силы, ни сути вещей. Когда они нарождаются, то бывают как котята, любопытные, неуклюжие, диковатые, их тогда и подчивать можно, и уговаривать, и баловать всякими вкусностями. Леденец на блюдечке для них целый жест. Лоскуток с вышивкой – почти признание. Они это ценят. Растут, учатся, привязываются. Но со взрослым домовым такие фокусы не пройдут. Он уже осознает потустороннюю реальность. У него есть дом, есть характер и взгляды. В лучшем случае он решит, что человек просто добрый, но глуповатый. Такой, знаете, из тех, кто бабушке в автобусе конфету протягивает, потому что думает, будто это вежливо. Я качнул головой, с такого взять нечего, посмеется да забудет, но это еще ладно, а вот в худшем. Морозов покачал головой, он сделает вывод, что человек его за зверушку домашнюю принял, как Мурзика, только посерьезнее, и за такое он обязательно накажет, не злобно, скорее воспитательно, чтобы в следующий раз знал, с кем за стол садиться, и сколько стоит уважение. Морозов горько вздохнул, который на себе испытал такое воспитательное наказание. «Ваш дядюшка знал, как подать дар, чтобы не обидеть», — продолжил он. «Там не в подарке суть, а в отношении. Хоть ты мед нечисти поднеси, если с уважением, с толком, да в нужное время, примет. А если из вежливости, как коту миску считай», — подписал себе головную боль на годы вперед. Я кивнул, запоминая. «В этом доме, как выясняется, даже у дара должна быть интонация». Морозов молча поднял крышку, под которой, как и положено в этом доме, прятался чайник. В воздух тотчас качнулся мягкий, теплый аромат мяты, душицы и еще чего-то еле уловимого, но незнакомого. Владимир разлил отвар по чашкам с тем неторопливым уважением, с каким старожилы делят между собой последний кусок пирога. «Напиток сегодня на редкость хорош», — довольно заметил воевода, устраиваясь поудобнее. «Это Никифор для вас расстарался, чтобы вы поняли, какой он талантливый, заботливый и вообще в быту незаменимый, даже несмотря на то, что вас пока еще за важного не считает». Я взял чашку, сделал осторожный глоток, который оказался горьковатым, но с легкой медовой нотой в послевкусии, и буркнул скорее для порядка. «Я же клятву принес». Морозов криво усмехнулся. «Вы принесли клятву дружине, а нечисть, что живет в доме, пока только к вам присматривается. Ваши с ними договоры еще впереди». Я только покачал головой, делая еще один глоток. Воевода же помолчал, глядя в огонь, потом тихо добавил. «Но сдается мне, что он все еще скучает по старому князю. Они часто вечерами сидели в гостиной и беседовали. Иногда даже в шахматы играли. Порой доска покрывалась пылью, но никто не трогал фигуры до следующего хода. Иногда по неделе приходилось одному из них ответного хода ждать». Я чуть нахмурился и признался с легким вздохом. «А я вот в шахматы не особо умею». Морозов тут же усмехнулся, глядя на меня с тем самым выражением, каким смотрит на человека, который только что наступил в тайную зону ответственности домового. «Никифор может научить, если вы ему по сердцу придетесь. Он, конечно, не все сразу покажет. Сначала будет вам пешками выкладывать странные фигуры, потом на доске порядок менять. Но, если потерпите, он научит. А если совсем повезет, то и по чуть-чуть поддаваться начнет. Из уважения». Я негромко рассмеялся. Поддавки от домового – это, пожалуй, признание на высшем уровне. «Это уже почти договор», – подмигнул Морозов. «Даже куда крепче обычного договора. Я все равно хочу нанять кухарку», – спокойно сказал я, глядя на чаинку, что кружилась на дне чашки. «Желательно не домового, чтобы в ответственный момент опять исчезнет в стене. И секретаря тоже». Морозов кивнул. «Помню. Завтра займусь поиском персонала. Секретарь должен жить в особняке, думаю, да», – кивнул я. «Или быть постоянно на связи, чтобы я знал, кто куда и зачем». Воевода приподнял бровь, усмехнулся. «Это можно устроить, кандидаты найдутся. Главное, чтобы у них было чутье, а то ведь у нас здесь не канцелярия, а…» Он наглядел комнату, дом с характером. «Не каждый выдержит. Я сам пока не уверен, выдержу ли», — заметил я, потягивая отвар. Морозов встал, слегка потянулся и произнес: «Займемся этим завтра, а сегодня пора спать, юный князь. День был длинным, и вы его отработали на полную. Даже с Лешим успели пообщаться». «С двумя», — напомнил я. «Ну вот», — усмехнулся он. «А говорят, что первые дни на службе бывают легкими». «Врут». В этом я был полностью согласен с воеводой. Спорить не хотелось, ни с ним, ни с усталостью, которая словно мягким пледом легла на плечи. Я быстро допил горячий отвар, почувствовав, как он растекается теплом до самых пальцев. Перевернул чашку и поставил ее на блюдце, под одобрительный взгляд Морозова, затем встал с кресла и направился на второй этаж. Дом дышал ночной тишиной, ступени не скрипели, только мягко отзывались под ногами. В своей комнате я почти на автомате разделся, сложил одежду на стул и прошел в ванную. Холодная вода взбодрила, унесла с собой остатки дневной суеты и запах леса, костра, тревожных разговоров. Все это оставалось позади, как будто и не со мной было. Вернувшись в спальню, я на секунду замер у двери. На столе снова стоял ужин. Скатерть была ровно расправлена, приборы лежали точно, а запах, теплый, домашний, разливался по комнате. «Благодарю», — сказал я вслух, чуть громче обычного, точно зная, кто постарался, пусть и не показывался. Похлебка была наваристой, с ароматными грибами, кусочками курицы и зеленью. Пирог с капустой, пышный, теплый, будто его только что вынули из печи. На десерт было наливное яблоко, глянцевое, с тонким ароматом лета. Все было просто, но в этой простоте ощущалась забота, такая, что становится немного теплее даже в совершенно незнакомом доме. Я ел неторопливо, с благодарностью. Потом собрал все на поднос, отнес к двери и выставил в коридор. Не из лени, просто понял, так здесь принято. Потом я завалился в кровать. Я вытянул руку к тумбочке, открыл ящик и достал дневник князя, тот самый, что стал мне путеводной нитью в этом странном крае. Кожа обложки потеплела в ладонях, страницы приятно шуршали, когда я перелистывал их. Записи были сделаны разным почерком, видно, писались в разные годы, под разное настроение, где-то строго, где-то с иронией, но все, с опытом. Я принялся читать заметки о нечисти, что водится в этих местах, о тех, кого видит краем глаза, кто выходит из леса только в сумерках, и тех, кто, наоборот, никогда его не покидает. Были упомянуты старые поконные правила, предостережения, наблюдения, и среди строчек, тихая мудрость, не бояться, а понимать, но почитать долго не удалось. Усталость, словно терпеливый сторож, дождалась, пока я расслаблюсь, и мягко подтолкнула в спину. Веки тяжело опустились сами собой, строки поплыли, мысли растаяли, и дневник выскользнул из рук, аккуратно упав рядом на одеяло. Я провалился в сон без сновидений. Тихий, глубокий, будто сам дом, наконец, позволил мне отдохнуть, приняв за своего. Глава 18. Инвентаризация. Меня разбудили падающие на кровать солнечные лучи. Я с неохотой открыл глаза и какое-то время просто лежал, слушая, как ветер колышет ветви за приоткрытым окном. Со двора доносились редкие, но уверенные голоса птиц. К слову, я не помнил, что распахивал раму. Я зевнул, потянулся и сел на кровати. Зябко поежился. В комнате было прохладно. Потер ладонями лицо, быстро встал, наскоро оделся и направился в ванную, чтобы привести себя в порядок. Холодная вода быстро согнала остатки сна, а пара капель, которые попали за ворот рубахи, придали мне бодрости. Я наскоро вытер лицо и направился к выходу из комнаты. Открыв дверь в коридор, я на пару секунд замер. Воздух в нем был наполнен ароматом прогретого дерева, старого воска и чего-то свежего, будто в доме развесили пучки крапивы и мяты. Сквозняк неторопливо прошелся по ногам, а где-то внизу, в гостиной, приглушенно постукивала посуда. Скорее всего, Морозов уже был на ногах. Я поправил ворот рубашки и зашагал к лестнице. И пока я спускался по поскрипывающим ступеням, в голове медленно выстраивался план на день. Впрочем, для начала нужно выпить чаю. И желательно избежать компании Мурзика. Воевода и правда уже был на ногах. Он сидел у камина в белой рубахе, поверх которой был надет потертый жилет. В руке воевода держал чашку с чаем. Лучи света пробивались через окно, высвечивая седину в его волосах. «Доброе утро, князь», не оборачиваясь, произнес он. «Доброе», — ответил я, подошел к камину и сел в свободное кресло. На столике уже стоял пузатый чайник, от которого поднимался тонкий аромат. Я взял его, налил в чашку янтарного, чуть терпкого, отвара. По комнате поплыл запах чабреца. Сделал глоток, чувствуя, как жидкость обжигает гортань. А еще отвар оказался крепким и бодрящим. На блюде лежали румяные ватрушки с творогом. Недолго думая, я взял одну. «Какие у нас планы на сегодня?» Обернувшись ко мне, уточнил воевода. «Ну, если сегодня на повестке дня нет споров между лешими и водяными, то хотелось бы попасть в управу», — ответил я и сделал глоток чая. «Почитать предложения от промышленников, посмотреть, какие объекты стоят на балансе, и понять, в каком они состоянии, а затем подумать, где и сколько взять денег на их восстановление. Но сначала я вынул из кармана телефон и нахмурился. Связи в гостиной не было. Ладно, с этим разберемся по дороге, решил я и убрал аппарат в карман. Затем допил чай и уже привычным движением перевернул чашку. Пора ехать в город, мастер Морозов. Воевода кивнул и накрыл чайник фарфоровым колпаком. Я подгоню машину, произнес он и направился к выходу. Я последовал за ним, захватив еще одну ватрушку. Морозов вел уверенно, почти лениво. Я же устроился на пассажирском сиденье и, глядя в окно, вертел в руке телефон. За стеклом проплывали сосны и темные ели. На выезде на шоссе я заметил рыжую лисицу, которая быстро перебежала дорогу. У деревьев зверек остановился, бросив на нас короткий взгляд янтарных глаз, а затем лиса скрылась в лесу. «Тут зверья хватает», — усмехнулся воевода. «Не бешеные», — на всякий случай уточнил я. «А вы хотите от лисицы спасти кого-нибудь?» — спросил Владимир, пряча улыбку. «Вы читали про того медведя?» — хмуро осведомился я. Грех такое было не прочесть, не стал отпираться мужчина. «Молодой князь не побоялся медведя. Я же не сумасшедший», — возразил я. «Конечно, я испугался, но там и впрямь была девушка. Верю», — внезапно заявил воевода. «И думается мне, что не каждый стал бы пытаться спасти кого-то в диких животных. Мне просто повезло, что я не видел ту зверюгу. Иначе я не стал продолжать, потому как тут же подумал, что равно бы перебрался через ограду». Морозов не стал продолжать разговор, вероятно, чтобы меня не смущать. На подъезде к городу экран телефона, наконец, показал две палочки связи. И я уточнил: «Мастер Морозов, не подскажете номер секретаря совета?» Мужчина нахмурился. «Мы можем туда заехать, все равно по дороге». Я на секунду задумался, а затем покачал головой. «Мне нужны копии всех предложений от промышленников. Если это начнут копировать уже сейчас, что немного сэкономит нам время». Владимир продиктовал номер, который оказался городским, стационарным, и я набрал его. Трубку не брали долго, и когда я уже хотел было завершить вызов, в динамике послышалось раздраженное: «Слушаю». Голос был женским, и судя по тону, собеседница явно была не очень довольна тем, что ей навязывают диалог. «Добрый день», — вежливо начал я. «Да какой же он добрый, когда с позаранку названивают», — перебила меня дама. «Я даже утренний чай не успела заварить, а тут уже натряхивают настойчиво жалобщики всякие». Она сделала паузу, видимо, набирая в грудь воздуха для продолжения монолога. Я же усмехнулся. Похоже, секретарь знала все голоса членов совета. Им бы она так хамить не решилась. Хотя, кто знает, может быть, эта дама и их построила. Мало ли какие в этом княжестве взаимоотношения между людьми, местная знать же, наверное, попросту не звонит в совет за ненадобностью. А может быть, секретарь знает их. Поэтому я поспешно произнес: «Мне нужны копии всех предложений промышленников. Доставьте их, пожалуйста, курьером в управу, и сделайте это как можно быстрее». Динамик некоторое время молчал, а затем дама ехидно произнесла: «А размер ботинок князя вам не сообщить, господин хороший, или завтрак горячий?» Вроде голос взрослый, а все равно болтает тут, хулиган телефонный. «Утомили уже». «Я, ты кругом под колпаком», — грозно перебила меня женщина. «А все равно выходишь на связь и квакаешь. Я в жандармерию сообщу, она тебя быстро вычислит и управу на тебя найдет. Последний понедельник на свободе живешь». Я вздохнул. «Меня зовут Николай Арсентьевич Медведев, регент Северского княжества». В динамике возникла тишина, и я усмехнулся, представив, как вытянулось от удивления лицо секретаря. «Регент», — наконец неуверенно произнесла она. «Точно вы, он самый». «Исполняю обязанности великого князя», — весело ответил я. «И мне нужны эти копии для рассмотрения заявок». «Простите, мастер-регент», — голос в динамике сменился на извиняющий-заискивающий. «Нам просто тут хулиганы всякие названивать повадились. Звонят и болтают разную чепуху. Городской-то телефон только для обращения и жалоб граждан используется, а все в основном на мобильный звонят». «Ну простите, я смог найти только городской», — ответил я. «Тысячу извинений. Подскажите, а мастер Осипов знает, о чем он должен знать?» — вежливо уточнил я. Что вам документы эти понадобились? Вы сможете мне отправить нужные документы?» — спросил я, добавив в голос холода. «Или мне надобно на это разрешение Осипова? Все копии направлю вам в управу. Через полчасика ждите доставщика», — отчеканила секретарь. «Спасибо, Поблагодарил я сотрудницу и завершил вызов, а потом обернулся к воеводе. Оказывается, все рабочие звонки у них идут на мобильный телефон. Ты знал об этом? Воевода пожал плечами, но я заметил в его глазах знакомый лукавый огонек, который намекал на то, что Морозов был осведомлен обо всем, и теперь был явно доволен результатом. Я не часто в совет звонил, мастер Медведев. Поэтому откуда мне знать про такие тонкости? Я только кивнул и уставился на дорогу. Город встретил нас в своем обычном виде. Узкие улочки, фасады со свежей штукатуркой, а по тротуарам неспешным прогулочным шагом шли по своим делам местные. Все выглядело так, будто имперские реформы сюда не дошли. Или дошли, но вернулись обратно. Управление княжества стояло на углу площади. Здание было двухэтажным, серым, широким, с двумя колоннами у входа и гербом, на котором медвежья морда почему-то казалась сонной. Ступени были чуть подбиты, на камне виднелись следы влаги и мха. Морозов заглушил мотор, бросил взгляд на здание. «Страшное место», — пробормотал он. «Почему?» — удивленно уточнил я. «Потому что это памятник бюрократии», — просто ответил воевода. Я усмехнулся и открыл дверь. «Иногда она полезна». Я вышел из машины, Владимир последовал за мной. «Это когда она полезна?» — уточнил он. «Например, когда промышленники будут подавать заявки на размещение здесь своих мануфактур», — ответил я. Воевода удивленно взглянул на меня, а затем рассмеялся. «Это так не работает, мастер-князь. Когда надо, бюрократия быстро убирается». Я только пожал плечами и поднялся по ступеням крыльца, потянул на себя тяжелую деревянную створку и оказался в просторном холле помещения. Осмотрелся. Складывалось ощущение, что здесь только недавно устроили ремонт. Причем делали все наспех, под прибытие в княжество регента. Пол был выложен массивной плиткой серого оттенка, местами потемневшей от времени. От двери вглубь тянулся идеально чистый, новый красный ковровый дорожник с синими полосами по краям. Стены были выбелены вручную, но то тут, то там виднелись потеки. В нишах на постаментах стояли каменные головы с задумчивыми лицами. В общих чертах всех лиц угадывалось едва заметное сходство. Так что, видимо, это были бюсты прежних правителей края. Потолок подпирали выкрашенные в темный орех балки, между ними висела кованая люстра. Ковровая дорожка тянулась к широкой лестнице с резными перилами, которая вела на второй этаж, а от верхней площадки в крылья здания уводили два коридора. У стен стояли обитые коричневой кожей массивные скамьи, на спинке каждой был вытеснен герб княжества, а слева от входа стояла старая стойка, за которой со скучающим видом дежурил дружинник в черной форме. Он сидел в кресле и с интересом читал газету. Услышав стук входной двери, парень оторвался от своего занятия и мигом изменился в лице. «Доброе утро, князь», — поспешно произнес он, вскакивая с кресла. «Доброе», — ответил я, — «красиво тут у вас». «Так вот, недавно ремонт сделали», — похвастался тот и слегка покраснел от смущения. Я усмехнулся. «Через полчаса из совета прибудет курьер. Пропусти его ко мне». «Будет сделано», — отчеканил дружинник, и я направился к лестнице. Кабинет князя располагался на втором этаже, в углу здания. Я открыл дверь в приемную, которая оказалась пустой. В воздухе стоял запах пыли, дерева и сушеной герани. Стены были обшиты панелями из светлой лиственницы. У окна стоял стол секретаря. Его поверхность была покрыта множеством мелких царапин, будто по нему раз 20 водили пером в раздражении. На углу расположилась тяжелая пресс-папье в виде бочонка с надписью «Мед», а рядом стоял стационарный телефон. Позади столика высилась спинка кресла, а вдоль стен расположились пустые шкафы, в которых должны были храниться папки с текущими делами. «Секретаря, наверное, сократили», — пробормотал я, направляясь в сторону кабинета. «Предыдущий князь редко сюда заезжал», — отозвался Морозов. «В основном по княжеству мотался, так что секретаря здесь скорее для порядка держали». «Не удивлен», — ответил я и толкнул дверь кабинета. Комната была просторной, но не парадной. Пол был покрыт новым ковром, а окна выходили сразу в две стороны. На площади на задний двор, заросший сиренью, между окнами расположился тяжелый стол с резными ножками. Слева располагался узкий шкаф с бумагами, а чуть ближе к двери виднелись полки с книгами. В углу рядом с ним стояла вешалка. Я прошел к столу и сел в высокое кресло. «Присаживайтесь, мастер Морозов». Воевода устроился на стуле напротив, осмотрелся по сторонам и произнес: «Неуютно здесь как-то. Не проще было вести дела из поместья?» Я покачал головой. «Зря, что ли, тут ремонт затеяли и тратили государевы деньги». «И то верно», — согласился воевода с кислым выражением на лице. Я задумался, а затем произнес: «Мне не очень удобно просить вас, воевода, но не могли бы вы съездить в коллегию имперского имущества? Мне очень хотелось бы получить список предприятий и их состояние». К моему удивлению, Морозов просто кивнул, встал с кресла и быстро направился к дверям. Видимо, кабинет ему и правда не нравился, и он очень хотел уйти отсюда как можно быстрее. Я же откинулся на спинку кресла и уставился в окно. Через несколько минут в приемной послышались приглушенные шаги, а затем легкий стук в дверь. «Войдите», — распорядился я. Створка открылась, и в проеме появился худощавый парень в форме императорской курьерской службы. Через плечо у него была сумка на манер почтальонской. Он сделал шаг в помещение, склонил голову в приветствии и произнес: «Документы из совета, князь». «Спасибо», — кивнул я. Парень прошел к столу, вынул конверт, запечатанный гербовой печатью, и положил его передо мной. А еще вот, он разместил рядом с конвертом какой-то сверток. Альбина Васильевна просила передать лично. Он замер, глядя на меня и ожидая указаний. «Можешь быть свободен», — произнес я и вынул из подставки нож для бумаг. Курьер кивнул и покинул помещение. Я же сломал печать и вскрыл конверт. Внутри оказались листы бумаги, сколотые по нескольку штук в пачку. Я вынул их и с интересом принялся изучать. Каждая пачка листов была подписана от руки. На листе красивым почерком были выведены названия организаций, контактное лицо и номер телефона. Предложения были одно щедрее другого. Мануфактурщики выстраивали графики с количеством возможных трудоустроенных людей, пояснительные записки с прокладыванием дорог от нужных им мест до Северска, обещаниями строительства новых домов и сетевых лавок. Предложение о заготовке и переработке древесины я отложил на самый край стола. Туда же я, немного подумав, отправил и производство бумаги. Рядом легли документы от агропромышленных комплексов. Особое внимание я уделил энергетическим мануфактурам, которые обещали настроить по княжеству магических станций по генерации электричества. «Очень надеюсь, что местная нечисть хоть их пустит», – пробормотал я, отложив их в сторону. Следующим сектором были желающие на добычу и переработку железа и камня и прочих полезных ископаемых, коих в княжестве оказалось на удивление много. Их я тоже отложил в сторону, решив посоветоваться с Морозовым. Воевода вернулся ближе к обеду. Он вошел в кабинет, держа в руках папку. «Вот», — произнес он и положил ее передо мной на стол, «все объекты на балансе княжества, от мельниц до пристаней». Он сел в кресло напротив, с интересом рассматривая разложенные на столе бумаги. Я же открыл папку и принялся перебирать документы. Список был длинный и очень унылый. Княжество имело достаточно промышленных объектов, но все они были крайне плохими. Водяные мельницы требовали починки и замены колес, две пристани обветшали и имели пометку, закрытые от посещения людьми ввиду ветхости. Еще был порт, который был в плачевном состоянии. Два элеватора для хранения зерна пустовали и были закрыты, а мукомольная мануфактура едва работала. То же самое было и с фабрикой «Северская сладость». В более-менее хорошем состоянии были только немногочисленные лекарни, да школы. «Судоремонтная мануфактура», – пробормотал я, читая очередную бумагу. «Закрыт, требует капитального ремонта». Я отложил бумагу, вздохнул и взглянул на сидевшего напротив Морозова. «Мы, кажется, беднее, чем я полагал», – пробормотал я. «На все требуются деньги, включая трамвайное депо, автопарк, а как мануфактуры на баланс попали? Этих князь прижал за какие-то прегрешения», – просто ответил воевода, – «и забрал мануфактуры в интересах империи. Только вот приказчики, которых от княжества назначили, проворовались и попали в острог, а мануфактуры еле дышат и в долгах все. Чтобы все это поднять, нужно найти клад», – со вздохом заключил я. «Или два. У вас есть какая-нибудь нечисть, которая может показать, где искать?» Морозов нахмурился, и в душе затеплилась была надежда, что такая нечисть и правда есть, но воевода покачал головой. «Да нет, вроде». Беседу прервал зазвонивший в кармане телефон. Я вынул аппарат. На экране высвечивался незнакомый номер. Я нахмурился, но нажал кнопку приема вызова. «Слушаю, мастер Медведев?» Голос в динамике был мягкий, немного хриплый, со знакомым столичным акцентом. «Меня зовут Илья Петрович Голубев. Я представляю одну из мануфактурных объединений, чьи предложения вы, возможно, сейчас изучаете». Я удивленно поднял бровь. Быстро же информация о том, что я затребовал бумаги, достигла нужных ушей. И я хотел бы обговорить все с вами лично, продолжил собеседник, рассказать вам о плюсах, которые принесет наше мануфактурное объединение В. Он замялся, и я понял, что сейчас собеседник быстро подбирает синоним к слову «дыра». «В ваши края», — закончил собеседник. «Когда? Давайте сегодня», — мгновенно ответил Голубев. «Если вы еще не обедали, можем встретиться в Оленьем Боку. Вроде бы он считается одним из лучших ресторанов вашего города. Через час». «Хорошо», — ответил я. «До встречи». Я завершил вызов, убрал телефон в карман и взглянул на Морозова. «Вот и первые ласточки. Мануфактурщики», — уточнил Владимир, и я кивнул. Воевода встал с кресла, подошел к окну, отодвинул занавеску. За стеклом покачивались ветви. В траве прыгал воробей. Где-то в глубине сада мелькнул силуэт, похожий на дворового. «Ну что ж, посмотрим, что это за мануфактурщики», не оборачиваясь, ответил он. Глава 19. Неожиданный визит. Я принялся собирать документы, раскладывая их в аккуратные стопки. Бумага сухо шуршала, листы ложились поверх друг друга. «Надо забрать это домой», пробормотал я, «и обдумать все без спешки, за чаем». «Здесь не оставите», прищурился Морозов, скрестив руки на груди, будто я собрался вынести из кабинета что-то очень важное. «Мне нужен сейф для документов», спокойно ответил я. «В кабинете старого князя он есть, а здесь я его не обнаружил. К тому же в приемной у нас нет секретаря, а значит, в кабинет может пройти кто угодно. Главное обойти дружинника на вахте». Морозов нахмурился. «А зачем вам здесь секретарь?» – спросил он с подозрением, будто я предложил поселить на первом этаже черта, пусть и зарегистрированного в синоде. Я вздохнул и, не поднимая головы, невозмутимо ответил, чтобы люди могли приходить и оставлять жалобы, предложения, доносы. «В конце концов, у нас не принято сдавать соседей», – усмехнулся Владимир, скосив на меня взгляд с налетом снисходительного сомнения. «Заведем ящик для анонимок, и появится», — невозмутимо ответил я, продолжая сортировать бумаги. «Народ обычно отзывчивый, особенно если не подписываться». Морозов хмыкнул, но спорить не стал, а я продолжил, пожимая плечами. «Конечно, мусора будет много, анонимки, слухи, обиды из-за забора или злого начальника, но, знаете, порой и в пыльной куче находится настоящая иголка. Главное, суметь ее разглядеть. Вот для того и нужен толковый секретарь. Не уверен, что у нас такое приживется», протянул Морозов с сомнением, «как будто я предложил ставить лавочки в лесу для леших. И какого секретаря вы сюда хотите?» Я задумался на пару секунд. «Кого-то вроде той дамы, что мне отвечала по телефону. Как ее там звали?» Не успел я договорить, как воевода громко расхохотался, запрокинув голову.